Скандал, кризис. Стать выше или почувствовать себя выше можно и иначе, а именно в тот момент, когда кто-то особенно великий вдруг внезапно стал ниже. Скандал – это и есть название для ситуации, когда кто-то попал в неловкое положение, сел в лужу. Оттого-то люди и любят скандалы. Скандал – самое главное оружие в арсенале спиннера, специалиста по раскрутке. Всякая популярность начинается со скандала. Публика любит того, кто вначале скандализировал ее. Эти афоризмы давно стали общим местом. К отличительной особенности скандала относится его неожиданность, спонтанность. Скандал всегда нарушает чьи-то планы, переламывает наметившиеся тенденции. Это входит в само понятие скандала. Именно этим он и удобен тем, кто его режиссирует или заказывает. Не надо согласовывать скандал с предшествующей ситуацией, не надо выводить его из нее. Можно работать с чистого листа, с ровного места. Это очень важно, так как, во-первых, позволяет прервать последовательность событий, привести все к общему знаменателю и начать писать с чистого листа. Во-вторых, поскольку другие не готовились к скандалу, позволяет выявить то, что обычно бывает скрыто. Когда человека застаешь врасплох, узнаешь о нем много нового. Кризис – это момент истины, в нем проявляется то, что никогда не проявилось бы в нормальной ситуации. Существует такая специальность, как кризис-менеджмент. Это словосочетание в России совершенно неправильно переводит как антикризисное управление. Такой перевод предполагает, что кризис случается сам по себе, подобно пожару или наводнению, а антикризисный управляющий приходит, подобно пожарному или врачу, и оказывает помощь. Кризис-менеджера рассматривают как своего рода Бэтмена, который летает и сеет правду там, где зло подняло голову. На самом деле кризис-менеджер занимается прямо противоположным делом. Он устраивает кризисы, разжигает пожары, но делает это так, чтобы кризис способствовал улучшению работы предприятия и выходу его на новый уровень. Кризис-менеджер может провоцировать внутрикорпоративные конфликты, в результате которых между сотрудниками возникает или обостряется конкуренция, происходит нужные фирме ротации, перемещение руководителей и работников среднего звена, отсеивается балласт. Кризис-менеджер может провоцировать кризисы и во внешней среде, в результате чего фирма сплачивается, мобилизуется, раскрывает свой творческий потенциал и совершает рывок. Существуют различные классификации кризисов, и функциональные нагрузки их тоже различные. Есть среди них и такие, которые способствуют повышению известности и популярности, привлечению внимания к определенному товару или услуге или феномену. Так, популярность The Beatles в США во многом была вызвана беспрецедентной критикой церкви в их адрес, которую умело спровоцировал менеджер группы Брайан Эпштейн. До сих пор американские импрессарио не могут себе простить, что пустили в США Beatles, а с ними и всю английскую эстраду. Шоу-бизнес – большие доходы, и вот уже 40 лет англичане имеют долю на американском рынке. После того, как скандал, кризис разгорелся, им надо искусно управлять, повернуть в нужную сторону или же у всех на глазах умело потушить. В предвыборных кампаниях часто используется прием «Бэтмен». Действующая власть провоцирует кризис в каком-то районе или на предприятии. Естественно, люди возмущаются. И вот в разгар событий на место происшествия мчится главный начальник, который ругает прилюдно местных начальников, обещает народу все исправить, а потом исправляет. Такое бэтменизирование происходит в международных масштабах. Один американец русского происхождения недавно написал для американцев книгу, якобы помогающую им понять Россию. Он избрал такую метафору. Во дворе мальчишка может добиться авторитета двумя способами. Либо заработать на велосипед, либо, наоборот, сломать велосипед у других. Путь зависти к богатым – это путь России, а путь труда и созидания – это путь Америки. Метафора эта миллион раз звучала в демократической пропаганде в начале 90-х, да и сейчас звучит, но никто не попытался выяснить, а кто в этой метафоре ху? Когда народ ругает Березовского и богатых, то здесь нет никакой зависти, а есть просто разочарование в тех, кто называет себя элитой. Может, кто-то из новых русских сам сделал велосипед, как Форд, Билл Гейтс? Нет. Если уж проводить аналогии, то наш новый русский – это мальчик, который отобрал общий велосипед, накатался на нем вдоволь, сломал, а потом сбежал за границу. Нефтяные вышки, полученные олигархами, дают сегодня в два раза меньше нефти, чем в СССР. Подобные примеры можно найти в любой отрасли промышленности. Почти нигде приватизация не дала положительного эффекта. Но да ладно, речь не о наших внутренних разборках. Речь о России и США. Так вот, если мы посмотрим на СССР, то как раз именно он скорее похож на мальчика, который сделал себе велосипед. Почти весь век отгороженный железным занавесом от остального мира, сам себя кормил, строил промышленные объекты, выходил в космос. Напротив, США вели не изоляционистскую, а глобалистскую политику. Неплохо нажившись на Второй мировой войне в Европе, они поняли, что чем хуже будет вокруг, тем лучше будет у них. Чем больше войн, кризисов, нестабильности за рубежом, тем лучше инвестиционный климат в самих США, тем круче доллар, который сразу становится мировой валютой. Так что США – это мальчик, который ломает велосипеды у других, а потом дает остальным покататься на своем монопольном, единственном во дворе велосипеде. Социологи свидетельствуют, что только за 3% войн в 20 веке ответственность лежит на СССР. 60-70% на западных государствах и 25-35% на независимых странах третьего мира. Только в 4% войн в 20 веке СССР выступал агрессором, тогда как США в 30% всех войн 20 века были инициаторами. Смотри, Владимир Васильевич Серебренников. Социология войны. Сегодня эта тенденция будет усиливаться и не только потому, что США остались единственной сверхдержавой, но и потому, что процессы глобализации ставят США в невыгодные условия. Капиталы сбегают туда, где тепло, где не нужна дорогая энергия, где дешевый морской транспорт и, самое главное, дешевая рабочая сила. А это не в США. Мочить других – это единственно верная стратегия. Отсюда волна кризисов – Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Россия, Ближний Восток, а теперь Европа. Последний европейский кризис особо примечателен. Здесь стратегия Бэтмена выявилась очень рельефно. Как только в единой Европе задумались о евро, постепенно стал нарастать балканский кризис. А введение евро сразу же вызвало войну в центре Европы. Умные люди много раз говорили, что Милошевич создан самими американцами, чтобы оправдать свои действия. Как только возник кризис, прилетел Бэтмен в виде миротворческих сил и все уладил, точнее, полностью стал контролировать процесс. Надо, чуть-чуть притушит. Надо, например, если евро начнет расти, опять начнется война. Или вот еще. Буш приходит к власти и сразу же объявляет о смене приоритетов в международной политике. Враг номер один теперь Китай. Американцы – люди действия. Стратегия начинает реализовываться. Глупо думать, что объявив Китай врагом, США будут сидеть и смотреть, что этот враг будет делать. Китайцы сбивают разведывательные самолеты, заставляют Буша извиняться. Америка поставлена на колени. Кто-то это, может, и забыл, только не Буш. Ничего, скоро Китай будет стоять на коленях. Срочно, пока не поздно, он должен быть окружен американскими военными базами, где можно установить РЛС и тактическое оружие. Как СССР был окружен по всему периметру, так же должен быть окружен и Китай. Но ведь это немыслимо. Базы должны появиться в Пакистане, Индии, Средней Азии, Афганистане. А это зона России. Кто ж туда пустит? Тут по поводу Югославии такой шум устроили. Конфликт в этом регионе должен быть в 100 000 раз более оправдан. Надо сделать так, чтобы никто не смел поставить под сомнение легитимность ввода войск. Но как? Бен Ладен, скрывавшийся там, в Афганистане, это даже не Милошевич. Какая от него опасность интересам США? Вот если бы он не болтал языком, а действительно сделал теракт, причем символический, мощный, жертв эдак тысяч на 10, то мы бы решили все свои проблемы. Россия сама пустит нас в Среднюю Азию. Им это выгодно, так как они сразу оправдают свои действия в Чечне. А там переговоры с Индией, Пакистаном, ведь у них тоже есть ядерное оружие. Его надо охранять, а еще надо охранять мирных американских специалистов. И вот теракт 11 сентября, который проспали все спецслужбы США. Все это могло бы быть правдой, но с трудом верится, что у Буша хватило бы ума все это просчитать и воли это осуществить. Или другой вариант. Китай, который немало вырос, воспользовавшись ситуацией, когда в мире соперничали две сверхдержавы, понял, что неплохо было бы еще кого-нибудь подставить Америке для изматывающей борьбы. Например, арабские страны. Или такой вариант. Израиль резко обеспокоился тем, что конфликт вокруг Палестины начинает решаться не в его пользу. Россия устала от того, что ее критикуют за Чечню, а заодно решила избавиться от надоедливой фирмы «Нога», чей офис был во Всемирном торговом центре. Бредовые версии. Но ведь взрыв был. Кто-то это сделал. Причем описанные выше логики только одни из возможных. Есть вероятность, что сработала еще более бредовая логика. После взрыва появилась сотня версий размышлений на тему «Кому это выгодно?». Оказывается, 11 сентября было выгодно абсолютно всем, в том числе и некоторым погибшим. А меньше всех оно было выгодно арабам. Читая это, думаешь, если столько людей могли бы быть заинтересованы, то почему это не произошло раньше? Почему теракты случаются не каждый день? Последние 10 лет события бастовали, пишет Бодрияр по поводу 11 сентября. Наконец-то в мир пришло большое событие, настоящее событие. Скандал, кризис, теракт – это взрыв социальной энергии, без которой общество изнемогает, как промышленность без энергии электрической. Кто-то пустил волну, и теперь ее плодами спешат воспользоваться все. Большим – больше выгод, маленьким – меньше.